«Есть», — сказал за Семенова Ладынин. «У нас есть группы спецназа, но я считал пока нецелесообразным использовать их. Мы еще не имеем представления, с кем именно и против кого посылаем наших сотрудников». «Очень хорошо», — обрадовался Колесов. «Обойдемся на этот раз без специалистов из ФСБ и МВД. Пусть поучатся у нас, как нужно такие дела расследовать. Прикажите вашим людям, генерал, быть наготове». Ладынин понял, что возражения все равно не примут, и поднял трубку телефона, отдавая приказ. Колесов подумал еще немного и поднял другую трубку. Это был прямой телефон министра обороны. «Товарищ министр обороны», — торжественно доложил Колесов, — «ваше задание выполнено. Контейнер с грузом уже обнаружен силами нашей противовоздушной обороны и готов к захвату. Через 10 минут генерал Арзамасцев обещал уточнить, где именно находится автомобиль с похищенным грузом». «Хорошо», — обрадованно сказал министр, положив трубку. У него в кабинете сидел директор ФСБ. «Кажется, хорошие вести?» — холодно спросил директор. «Отличные!» — радостно воскликнул министр. «По-моему, все в порядке». «Уже нашли твой контейнер?» — презрительно спросил директор. «Он только недавно вошел в кабинет, но по дороге в министерство ему успели доложить, что было совершено нападение на воинскую колонну и был похищен какой-то контейнер». «Нашли!» — хитро подмигнул ему министр. «И без твоих специалистов нашли. А то ты приехал ко мне и сразу меня за горло берешь. Хочешь показать, как твои чекисты работать умеют? Мои не хуже работают». Раздался звонок селектора. «К вам поднимается министр внутренних дел», — доложил дежурный офицер из приемной. «Он только что прошел в проходную». «Хорошо». Генерал чувствовал себя на коне. «Когда он придет, дашь нам чаю и варенье хорошее принеси. На той неделе было такое брусничное». «Слушаюсь». В кабинет вошел министр внутренних дел. Короткая стрижка, всегда угрюмое лицо, делали его отчасти похожим на тех зэков, с которыми ежедневно сталкивались его сотрудники. Ведь давно известно, пока схожие черты. Очевидно, тоже относилось и к милиции с ее контингентом. «Доброе утро», — недовольно сказал главный милиционер. «Чего горячку такую порол? Искал меня повсюду. Зачем понадобился?» Он взял стул и сел напротив директора ФСБ. Под впечатлением хороших известий и присутствия в кабинете директора ФСБ и министра МВД, хозяин кабинета почувствовал себя почти вице-президентом страны. И хотя такого поста уже давно не было в стране, тем не менее было очень приятно сидеть во главе стола, принимая таких влиятельных людей в своем кабинете. «Так что случилось?» — спросил министр внутренних дел. «Нападение случилось сегодня утром на нашу колонну», — пояснил министр обороны. «Было много убитых и раненых. И самое главное, что пропал контейнер из нашей лаборатории». «Что за контейнер?» — как бы невзначай спросил директор ФСБ. Хозяин кабинета усмехнулся. «Хитрый стервец», — подумал он. «Знаешь, что взяли, но пока не узнал, что там было внутри. И дурачка из себя строишь, не выйдет». «Да наш обычный контейнер с отходами из лаборатории», — махнул рукой министр обороны. «Конечно, ничего страшного быть не могло, но мы беспокоились, мало ли что. И потом столько убитых, нападение почти в самой Москве. Это ведь самое настоящее ЧП, поэтому я и приказал найти тебя, Евгений Алексеевич». Министр внутренних дел хмуро кивнул головой. Он с неудовольствием подумал, что ЧП все-таки произошло, и теперь нужно будет докладывать президенту. В этот момент в другом кабинете снова прозвучал звонок. Арзамасцев доложил Колесову, что автомобиль с контейнером изменил направление и теперь едет в другую сторону. Но приблизительное движение уже было зафиксировано. Теперь оставалось только взять контейнер, отбив его у террористов. Колесов снова поднял трубку аппарата телефона министра обороны. «Мы установили точно, где находится контейнер», — немного торжественно сказал он. «Мы готовы начать